Лю Цысинь. Вечная жизнь смерти. Предисловие переводчика. Над переводом этой книги работали два переводчика-соавтора. Пишущие эти строки Ольга Глушкова, ранее переведшая «Задачу трех тел», и Дмитрий Накамура, переведший «Темный лес». Итак, работа над трилогией «Воспоминания о прошлом Земли» окончена. Это был долгий и трудный полет для всех нас. Начался он в 2014 году, а закончился в 2017. Первая книга трилогии «Задача трех тел» приобрела большую популярность, и читатели попросили перевести следующую «Темный лес». Я сильно устала после перевода «Задачи трех тел». Жанр был мне не очень привычен. И поэтому с чисто трисолерианским коварством подбила на перевод второго романа цикла того самого Накамуру, который терпеливо выправлял мои научные ляпы. До того момента Дмитрий занимался только научно-техническим переводом, а художественным — никогда. Он принимался за эту работу с оглядкой, но я обещала всемерную поддержку. Вместе мы одолели темный лес. Каждый из нас работал, не поднимая головы, забывая про сон и еду, и даже про выпивку. А Накамура справился с огромной и очень сложной книгой просто блестяще. В работе над «Темным лесом» к нашему скромному экипажу присоединился Андрей Сергеев, которому мы быстренько дали позывной «Дождик». За этим легкомысленным прозвищем скрывается, однако, кандидат физико-математических наук с огромным добрым сибирским сердцем. Этот человек читает книги по квантовой механике на сон грядущий. Его помощь просто неоценима и с точки зрения правильной научной терминологии, и с точки зрения стиля. «Дождик, мы любим тебя». С нами работала также Мирима. Она выловила множество опечаток и ошибок, давала ценные советы по части подбора того или иного слова. Спасибо ей от всей души. В основном практически эта же команда, за исключением Константина Васенина, впрочем, он немного помог в начале, за что ему тоже благодарность, и Миримы работала и над третьим романом цикла. Процесс этот был долгим, напряженным, но без малейших конфликтов, возникающих в группе людей, полностью оторвавшихся от земной действительности, хотя и не без споров и горячих обсуждений. Мы с Дмитрием переводили, нам помогал все тот же Дождик, а также Наталья Мужичкова, филолог, моя землячка, чем я очень горжусь. Наталья оказала огромную помощь по части грамматики, а также стилистики, и просто поддерживала нас морально и выискивала интересные исторические факты. Факт о держателе меча при дворе китайского императора, оказавший влияние на концепцию перевода, обнаружила именно она. Огромная благодарность нашему бета-ридеру Андрею Красько. Его замечания позволили выловить множество нестыковок и пылевых частиц. Наша постоянная и верная помощница Миляуша Шакирова делала обложки ко всем книгам трилогии, а обложка к «Вечной жизни смерти» — это ее оригинальное творение. Она также занималась оформлением хронологических таблиц. У нас были и другие временные помощники, которые быстро отстыковались, поняв, что звездолет набрал слишком большую скорость. Все равно большое спасибо им от команды выживших. И, конечно, мы не можем не выразить огромную многомерную благодарность великолепной Линеа, моему бессменному редактору и другу, с которой мы готовы лететь на другой край Вселенной. Она навела окончательный глянец на нашу работу. Дорогая Линеа, спасибо тебе. В работе мы столкнулись с рядом проблем, о путях решения которых велись жаркие споры. Одна из них — как коротко и четко называть корабль, который способен летать со скоростью света? Не писать же каждый раз «корабль, способный летать со скоростью света». К тому же ни один корабль никогда не сможет летать со скоростью света, но, хотя бы чисто теоретически, лишь с околосветовой скоростью. Однако автор везде называет такие космолеты кораблями, летающими со скоростью света. Как быть переводчику? То же самое относится и к двигателю, но тут еще труднее. Двигатель, с помощью которого можно достигать скорости света. И так каждый раз. Поэтому мы решили называть эти вещи попросту световыми кораблями, светолетами, световым пространственным приводом, двигателем, хотя это и неправильно. Придется читателю свыкнуться с не совсем привычной терминологией в угоду плавности речи. Другая проблема заключалась в том, что мы зачастую уличали автора в нестыковках как чисто литературного, так и научного характера. Наши ученые-мужи Дождик и Накамура дали множество комментариев по части не совсем научно обоснованных идей автора. Эти комментарии, возможно, были бы интересны публике сами по себе, поскольку содержат изрядную долю едких отравляющих веществ, а также веселящего газа. Но мы решили, что не вправе влиять на мнение читателей. Кое-какие чисто литературные неувязки, как, например, путаница с размерами и временными рамками, отмечены в сносках. Когда масштабы произведения настолько велики, не мудрено и запутаться, так что давайте отнесемся к авторским ошибкам снисходительно. Как и в предыдущих книгах, примечания Кена Лю обозначены «Прим К.Л.», примечания от переводчиков «Прим Перев». Ну и напоследок, мы не можем не выразить своей признательности еще одному человеку, помогавшему во время работы над всеми тремя романами. Вся наша команда общалась в совместном чате. Когда у нас возникали подозрения, а не ошибся ли переводчик с китайского на английский Кен Лю, хотя он отличный переводчик и прекрасный писатель сам по себе, мы тут же обращались к нашему китаеведу. И вот представьте себе такой диалог. Дмитрий. Что это там за чушь написано про пространственное измерение? О.Г. А, ну это к Альберту, напишем ему. Дождик, который не в курсе. Вы что, Эйнштейну писать собрались? Мы все. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мы посылаем лучи вечной признательности Альберту Крискому, нашему неизменно доброжелательному и терпеливому драгоману. И, конечно, мы бесконечно благодарны всем читателям. Ваша поддержка и энтузиазм значили для нас чрезвычайно много. Ольга Глушкова.